По характеру задачи, отряд штрафников, вопреки всему, что приходилось слышать Роману, от много и всезнающих, мало отличался от разведывательных отрядов, которые выделяются от дивизий первого эшелона в начальной стадии прорыва обороны противника. Цель та же — скрытно преодолеть минные полосы, проволочные заграждения, внезапно войти в соприкосновение с противником, ворваться в его траншеи и попытаться закрепиться в них. Одновременно ставилась и, по сути, сама собой решалась главная разведывательная задача — выявление огневых средств, обороняющихся. Тут уж хочешь или не хочешь, неприятеля проявит себя. Не будет же сидеть сложа руки и ждать, когда, пройдя через ад заграждения нейтрального всполья, на него обрушатся изорванные до костей окровавленные и беспомощные русские Иваны. Ну и немалое место в этой задаче — контрольные пленные, на что особо указывалось группе Захарова. Отряд вывели в траншеи до рассвета. Захаров надеялся в течение дня приглядеться к местности, по которой придется ползти ночью, рассмотреть заградительные сооружения, посоображать, как одолеть их при сильнейшем огневом воздействии врага. Вчистую рассеялась надежда, потому что не рассеялся низко легший утром туман. Первая волна отряда поспешно поднялась, взревела «Ура!» и стремительно пошла на вражеские траншеи. Проволочного забора не было, но возле окопов наткнулись на спираль Бруно. Движение замешкалось, ноги цеплялись за нити минно-натяжного действия. Взрывы шпрингенов, автоматная трескотня взбулгачили весь передний край немцев. Кинжальный огонь пулеметов, грохот потревоженных минных ловушек увалили атакующих, прижали к земле. В это землетрясное громыхание взрывчатки, буйно наращивая атакующую силу, с неистовым ревом сыпанула вторая атакующая волна. Преодолевая заваленные телами спирали колючей проволоки, штрафники в трех местах сумели достичь немецких траншей и схватились там в рукопашную. Произошло то, что и требовалось. Ожила почти вся огневая система, не только передней линии с ее пулеметными гнездами и позициями орудий прямой наводки, но и артиллерийские и минометные батареи в глубине обороны. Врожденный рефлекс самозащиты сломил вышколенную воинскую дисциплину врага, принудил приоткрыть свои карты. Захаров стоял рядом с майором из разведотдела в неглубоком по пояс окопе. Майор смотрел на часы. Захаров притронулся к его руке, сказал: «И без часов ясно, слабеют?» «Да, пора», — отозвался майор и расстегнул кобуру. Роман видел это и поразился. «Тоже пойдет?» Вот этого он никак не ожидал. Майор, загоняя патрон в патронник, передвинул затвор ТТ и поднес ко рту свисток, зажатый в левой руке. Свистеть помедлил, снова повернулся к Захарову, сказал строгим, непреклонным голосом: «Со своей группой пойдешь следом за нами. Людей побереги, оттуда хоть одного живьем надо». Захаров кивнул, и майор длинно засвистел, и свист этот до крайности был пронзительно высоким, далеко слышным в грохоте боя. С мрачным, жутким молчанием перевалил через бруствер третий человеческий вал, вал разжалованных офицеров, и, не давая истаять силам, ушедшим перед этим вперед, ринулся в непосредственную близость вражеских, бушующих боем окопов. Пятницкий в оцепенелой скованности смотрел на майора, легко перешагнувшего через пологий навал земли перед окопом, на его вскинутую с пистолетом руку. Майор крутнул головой влево-вправо и побежал, потерялся во взбаламученной ночи вместе со всеми. Минуту спустя, следуя движению Захарова, поднялись и 10 человек группы захвата. Роман перескакивал через проволоку, запинался от трупы, падал, взбодряя себя, выкрикивал что-то, поднимался и снова бежал, стиснув зубы до судорог. Только бы не отстать, не отбиться от Захарова, от его десятки, добраться до немцев, а там уже сделать то, что приказано сделать. Слева, скрытые до сих пор на прямой наводке, бездействовавшие в обороне, били в упор сразу 4 немецких орудия. Снаряд разорвался совсем рядом. Падая, Пятницкий слышал, как осколки, выщипывая клочья ваты, пробороздили стёганку. Вторым разрывом из-под ног Романа выхватило землю, кинуло его в клубок обвитых проволокой человеческих тел, нестерпимой болью ударило в левое ухо. Роман не стал терпеть эту боль, этот вонзенный беспощадной силой большой раскаленный гвоздь. Не стал терпеть, добавил в сумасшедший гвалт пронзительный, неудержимый из-за этой боли вой. Кровь текла из уха, из обеих ноздрей, скапливаясь под скулами, мочила ставший тесным воротничок гимнастерки. Сплевывая горячие, солоновато-приторные сгустки, Роман оперся что-то податливое, скользкое, недавно живое, и ринулся дальше. Первобытный рев людей, автоматные выхлесты в упор, хрястанье прикладов, сатанинский грохот, уничтожающий дробящегося металла, улавливался теперь не контуженным, знойно забитым слухом, а всем телом, каждой нервной клеткой. Влекомое вперед лютым азартом боя, опьяненное близостью смерти, тело Романа слышало вибрирующую дрожь земли, ее глухой, незатухающий, захлебывающийся стон. В неровном меняющемся свете, то ярко вспыхивающем, то матово оплескивающем округу, в освещении всего, что может гореть, вспыхивать, пламенно взрываться, обливно виделись растерзанные, изшматованные, расчлененные человеческие тела, адовы корчи живой плоти, чернеющая в жилах кровь и боль, проникающая в самый мозг, мутили рассудок, наливали одичалой яростью. В отрепьях тумана, лимонно-багровых от выстрелов, взрывов и непрестанно взвивающихся ракет, Роман увидел аспидно-черную, могильную щель окопа. В этой щели, наружно подсвеченная, колыхалась, плыла гладко обтянутая спина. Роман вкопанно встал, повел стволом автомата вдоль окопа. ППШ послушно отозвался на усилие пальца, прижавшего спусковой крючок. Многоточие рвущегося сукна стежкой прошлось наискось спины, остановило живое движение, заставило посунуться бегущего и обрушенно исчезнуть на дне траншеи. Пещерный восторг ополоснул Романа. Но вид следующего немца напомнил о главном, утраченном, помутненным сознанием. Пятницкий запоздало выругался и обеими ногами враз прыгнул на живое, бегущее по окопной примизне. Падая, обдирая лицо дощатую обшивку окопа, умножая и без того невыносимую боль, Роман перехватил изгибом руки горло оседланного немца, оперся коленом в позвоночник и, резко подавшись назад, переломил костлявое тело в обратную сторону. Не подоспей Захаров, контуженный, изнемогающий Пятницкий не смог бы вытащить из траншеи измятого, изломанного в сплошную боль человека. Захаров кричал что-то. По его дико искаженному лицу Роман понимал, что кричит он что-то важное и нужное, но не слышал. Гул в голове, разбитый спрессованным воздухом, возвысился до боя сирены. Не слышал, но потому что начал делать Захаров, сообразил, что надо делать ему самому. Изловчившись, подняли пленного на бруствер. Только теперь Пятницкий заметил, что правая рука Захарова согнута в локте и беспомощно прижата к груди, где болтается автомат с опустошенным диском. Помог Захарову лечь на край окопа, подтолкнул. Выбрались, поволокли добычу, не думая и не имея сил думать о том, что творится вокруг. Глава 22. Васин окликнул двух пехотинцев, которые были поближе, чтобы шли с котелками пообедать вместе с его расчетом. Рядом дрались, обмолвиться и словом не пришлось. Теперь не грех и потрепаться немного, поуспокоить издерганные нервы. И повод подходящий, термос Хлебовым все еще не опорожнен, не до того было. Пожилой солдат с грязной повязкой на голове и давним шрамом над бровью, Боровков по фамилии, оказался земляком Васина, тоже из города Серова, работал на промкомбинате. Остывшую полусуп-полукашу термос расчету пробитый достался. Черпали молчком. Тяжко было на душе. Давило, не отпускала война. Потом, насытившись, слегка оживели, Боровков взглядывал на Васина отцовским глазом. Лестно было, что его земляк такой молодой, а командир над пушкой, танк подбил, и это все видели. Обращаясь к нему, Боровков поблагодарил: «Ложка-то узка, таскат по три куска, надо б развести, станет цапать по шести». Васин несогласно уточнил: «Было бы что таскать, можно и щепкой». «Он тот поваренок вашу еду кондором назвал», — продолжал свое Боровков. «Подставляй, — говорит папаша, — котелок, кондор наложу, а у меня война в голове, шум всякий не расслышал. Показалось, колеру наложу. Думаю, спятил, какого колеру? Я ведь маляр. Школы, больницы, много до войны строили. Дворец тоже. Земляк, дворец, помнишь? И ему красоту наводил. Ема, сам думаю. Работы скоро будет, успевай поворачиваться». Когда про кисти вспомнил, аж под сердцем что-то ворохнулось. Запах краски услышал. Вот и отмякли. Разговорились немного. А то сидели молчком, перемучивали непотухшее жжение боя. Сердца свои изводили, а тех, кто убит... «Да...» — продолжал разохотившийся на разговор Боровков. «Если б не танкисты, положение наше, скажу я вам, хуже губернаторского получалось». В плутовских глазах Васина уже давно горели огоньки нетерпения. Так и подмывало загнуть что-нибудь к слову. А к слову не приходилось. Теперь пришлось. Поддержал разговор земляка. «Ну вот, губернатора приплел. Ты знаешь, почему так говорят?» «Пословица, товарищ сержант. Землячок мой хороший. Пословица, она и есть пословица». «Пословица!» — махнул рукой Васин. «Молчал бы, если не знаешь». «Ты много знаешь!» — нахмурился Боровков. «Ты поди, при губернаторах жил». Он облизал ложку, завернул в тряпицу, сунул в затасканный сидр и заметил Васину: «Ты вот почему, сержант, свою едалку за голенищем держишь? Все на машинах, артиллерия. Походил бы с нашей. Она в те ложка это обезножила, показала Кузькину мать. Потому же портянка там, микробы заразные». Васин покорно поблагодарил за науку, перепрятал ложку в карман и опять про губернатора. Боровков снисходительно поощрил: «Давай, давай, растолкуй. Ишь какой, знающий выискался». «Тут и растолковывать нечего. В Серове каждый пацан знает». Нос Васина смешливо намощился. «В каком-то году, до революции, конечно, губернатор проводил в волостях ревизию и замешкался в одной деревне до самой ночи. Отвели ему избу для ночевки. Хозяева горницу уступили, кровать свою. Под утро губернатору до ветру приперло. А как выйти? На полу возле порога хозяева спят. Тогда он, значит, вынул ребенка из люльки, переложил на кровать. Пока он в люльку-то мочился, ребенок ему в постель по-большому сходил. Вот с тех пор и говорят, положение хуже губернаторского». Орудийный расчет хохотал в полное удовольствие. Боровков начал было обиженно подниматься, но вообразил нарисованную Васиным картину и тоже захохотал. Только не пришлось ему посмеяться в волю, тут же за повязку схватился. «О, бельма бесстыжие, не язык помело! Чири бы тебе на него! Рану, кажись, разбередил!» Хотел было Пятницкий подстегнуть батарейцев строгой командой, приказать свертывать огневую, но язык не повернулся. Васин заметил подошедших офицеров, Романа с Пахомовым, сделал равнодушный жест: «Прошу к нашему шалашу, только со своим!» Боровков не дал Васину договорить, тревожно толкнул его в бок. «Гля, земляк! Немцы!» Нашел чем удивить. Вон их сколько мимо прошло. Несколько табунов. Сгрудили всех за бомбы нам. Турнули в Розетен. Но в голосе Боровкова слышалась тревога. Пятницкий встал на станину орудия. Пригляделся. Что-то неладное виделось в этой немецкой группе. С автоматами. Один на плече фауст-патрон прет. Похоже, организованная группа. Обрывистый. По грачиному резкий доносится начальственный голос. Немцы один за другим поспрыгивали в траншею. Траншея невелика протяжением, всего в 4 загиба, но полного профиля. У солдат одни каски торчат. На бруствер своего окопчика выскочил веселый боец, стал махать шапкой, показывать в сторону Розетена. «Эй, фрицы! Туда, плен! Туда!» По нему в раз автоматная очередь. Солдат не сразу понял, что произошло. Спрыгнул в окоп, стал теребить товарища. «Чего это они? Чего?» Пятницкий не успел рта раскрыть, как Васин подскочил к пушке, кинул в казенник патрон, приладился к панораме. Как всегда после затишья, гремуче шибануло в уши. Болванка подкалиберного пробороздила пласты дернины на бруствере, взвыла от рикошета, заколбасила по воздуху. Из окопов, где прятались немцы, поднялся автоматный ствол с белой тряпицей. Пятницкий облегченно провел рукавом по вспотевшему лбу. Васин самодовольно хмыкнул, дескать, давно бы так, сто вам редик. У остальных тоже от души отлегло. Ишь, что удумали? Все, кто сдались, а будки в Сибирь навострили. А эти... Игнат Пахомов окликнул Боровкова, который оказался под рукой, распорядился. «Возьми еще кого в помощь! Сопроводи до тылов эту сволочь!» Солдат, который в розе тени упрекал Боровкова, что тот нацелился в госпиталь улизнуть, искательно посмотрел на товарища, всем видом показывая, что ему очень хочется конвоировать пленных, побыть немного от войны подальше. Мудрый Боровков угадал его желание, сказал важно и покровительственно: «Пойдем!» Обрадованный солдат заторопился, поправил подпояску, подкинул автомат за плечом. Боровков осмотрел его, мотнул головой в сторону окопа, где немцы, положив автоматы на бруствер, размахивали ветошью, скомандовал: «Шагом марш!» Боровков и его товарищ до белого флага не дошли шагов 10. Лавина свинца ударила в них, опрокинула. Над головами пушкарей засвистела, в бруствер зацокала. Звонко стали попадать в щит орудия, в люльку. Возле орудийного окопа, глуша автоматную трескотню, разорвалась фауст-граната. Бабьева осколками, насмерть, только и успел распахнуть глаза в удивлении. Пятницкий не пригнулся, не присел в окопе, сжал губы в комок, окостенел, душой помутился. Но сработал командирский инстинкт, закричал надсадно: «К орудию!» Женя Савушкин сделался белым-белым, трясло его. Женя сжал кулаки перед собой, застучал сапогами о землю, закричал непривычное для себя: «Гады! Гады!» Васин удивленно зыркнул на него, тряхнул криком: «Женька, снаряд! Снаряд давай!» Савушкин сгреб снаряд, держит как ребенка, пялит глаза на товарища лейтенанта. «Как быть? Ведь подкалиберный это!» Вся взбаламученная кровь ударила Пятницкому в голову. «Ящик!» Ящик со осколочно-фугасными мгновенно растеребили. Первая же граната врезалась в зев траншеи и глухо сработала в его глуби. Вылетели обломки искалеченного оружия, щепы обшивочных досок, рванина одежды и человеческих тел. Пополз, закачался в потревоженном воздухе тротиловый дым. Второй снаряд раскидал волнисто стелющийся полог, распорол бруствер, занизил его, завалил глыбы на дно. Васин бульдожно спаял зубы, подправляет ствол для верного выстрела. И снова утробный взрыв в чреве окопа вскинул зловещий куст из шматков слежалого суглинка, из всего, что было в окопе, что можно вскинуть силой взрыва. В дыму дальнего, не обрушенного, не осыпавшегося, целого еще участка окопа, снова на чем-то длинном, стал мотаться влево-вправо тряпичный лоскут, будто ополоумил кто-то, вздумал гонять голубей в эту смертную минуту. Васин скосил на Пятницкого взгляд. Пятницкий прочитал в этом взгляде гаснущую решимость, закричал исступленно: «Огонь, Васин! Огонь! В прах извести!» Жгло под черепом, в висках одичало билась кровь, перед глазами плыли круги, и в кругах этих медленно вращалось тело 11 раз раненого солдата Боровкова, теперь добитого из-под белого флага. Слабея, не находя сил побороть слабость, Пятницкий ухватился за щит орудия, ища воздуха, запрокинул голову к небу. Но и там плыли разводы удушливо-мутных кругов, втягивали в черный бездонный омут, похожие на людей облака. Пушка молчала, не было больше осколочно-фугасных, не было подкалиберных, да и стрелять не было надобности. Игнат Пахомов положил руку на плечо Пятницкого. Роман ворохнул губы в улыбке, проговорил с трудом. «Перед тобой, Игнат, международный злодей, поправший обычаи и законы войны, установленные конвенцией в 1000... хрен знает в каком году!» Игнат сказал со вздохом. «Война проклятая! Поговорить с человеком не даст!» Это он о подполковнике-танкисте вспомнил, которого встретил Роман Пятницкий возле господской виллы с обвалившейся колонной, провисшей капителью, с ободренными со стен лианами плюща. О проклятой войне, которая не дает поговорить с человеком, Игнату хотелось сказать еще тогда. Тогда не удалось сказать. Теперь сказал.